Глава 27. Терпением проверяются избранные. Я умею терпеть, я умею прощать, но всему есть предел. И его лучше знать. С той ночи мои тяжкие будни потекли с беспросветной медлительностью. Я всегда знала, что ждать неимоверно тяжело. А тут еще идет речь о твоем спасении. Однако, чтобы настолько сложно было сидеть на одном месте, жуть! Целыми днями я только и занималась, что пыталась отвлечь детей от их незавидной участи, следила за питанием малышей, веселила их, как могла, и постоянно училась, на тот случай, если спасать меня никто не будет. Книги заклинаний, которые я заранее спрятала на дно саквояжей и еще на моменте примерки свадебного платья в особняке Сагая, здорово мне помогали. Но еще и полные накопители, конечно, купленные Шайте. Я тянула крупицы силы из артефактов, затем пользовалась усилителями, чтобы магия во мне увеличилась в объеме почти в 6 раз, и при каждом удобном случае тренировалась, пока Амира и Марк прерывались на дневной или ночной сон. Также следила, чтобы слизни в колбе, спрятанные под детской кроваткой, продолжали дальше вырабатывать слизь и размножаться. Таблетки решила пока придержать, потому как непонятно, сколько ждать спасения. По старинке ела слимов, что снова подняло концентрацию фермента в моей крови, делая сильнее. Когда на следующий день у меня состоялся непростой разговор со слугами Кристиана, я выяснила, почему те так безалаберно отнеслись к детям. Кристиан под страхом страшной расправы запретил Ларсуну и его подчиненным заходить в западное крыло. Это я уже знала. А вот чем грозило им неповиновение, нет. У Кристиана Саши Медоус не было ментального дара, как у Сагаев, поэтому он не мог внушить своим слугам всякий раз забывать о кровной принадлежности детей к наследным родам Дарийской империи. Оттого изначально приказал держаться от детей подальше. Пусть слугами Медоуза были полукровки, однако почуять кровь генерала Сейшодоу в Амире они точно смогли бы. Так что Крис подстраховался правильно. «Но зачем тогда вообще ему доверили детей?» спросите вы, и это отличный вопрос. Он терзал меня больше других. Ответ на него я получила, когда мне удалось перетянуть на свою сторону дворецкого Ларсона. Естественно, ментально. Если объяснять коротко, фишка Кристиана в Ордене заключалась в том, что он виртуозно владел материей тьмы. Ларсон поведал мне об этом вскользь, когда я расспрашивала его обо всех странностях дракона. Сам управляющий, естественно, не был в курсе о сектантской деятельности своего хозяина, однако вывалил на меня все свои наблюдения, которые только сумел накопить за годы службы на Медоуза, что позволило мне сложить кривые пазлы в идеальную картинку. Орден, а точнее его лидер, собирает уникальных представителей двуипостасных, обладающих незаурядными способностями. Благодаря тьме Кристиана эти мерзавцы отравляют заложников и шантажируют их близких, требуя от тех определенных действий. В данном случае отказа от участия в борьбе за власть. Громкая новость о том, что имперская четверка не будет участвовать в Великих Играх Драконов, прогремела буквально через 4 дня после моей смехотворной свадьбы. Кристиан явился в тот день лично. Улыбаясь от уха до уха, с ликованием в глазах дракон объявил, что через 2 дня состоится праздничный бал в честь нашего бракосочетания для родных и близких. «Приедут родственники и лучшие друзья, так что надень свой самый лучший бальный наряд!» Приказал Медоус, пока Амира пряталась за моей спиной, со страхом схватившись за подол домашнего платья. «И ты неплохо справляешься с детьми. Молодец. Хм, кто бы мог подумать, что у 19-летней девчонки присутствуют навыки ухода за детьми. С другой стороны, тебя взяли именно для этого. Медоуз обвел взглядом посвежевшую комнату, в которой мы с Амирой только что собрали все игрушки, готовясь ко сну. Пустые тарелки от сытного полезного обеда были уже выставлены за дверь, в коридор. Сами дети тоже больше не выглядели опухшими ревами. Амира даже начала иногда улыбаться, забывая в игре со мной о том, что ее похитили. А Марк теперь пах как цветочек, жадно обнимая меня за шею. Маленький драконенок вообще не слезал с моих рук. Первые пару суток постоянно требовал молока и близости. Криком, конечно. Я пошла у него на поводу, осознавая, что это ничем хорошим не закончится. Но мальчику было страшно. Как отстраняться, если на тебя смотрят, как на всеединого? Пока стояла в глубокой задумчивости, Медоуз подошел ближе, протянул руку к Марку, и из пальцев мужчины сорвалось несколько черных клякс. Я успела только охнуть, а черная гадость уже впиталась в малыша. Марк заплакал, а на его лице сосуды вздулись чернее, будто некроса на руках держу. От ужаса вскрикнула. «Не ори, дура!» Поморщился проклятый дракон, проделывая то же самое с Амирой. «Это простая глушилка. Проклятия в тьме нет. Хотя именно я заразил смертельной порчей папашу этого сопляка». Мужчина громко захохотал, разворачиваясь на выход, и широким шагом покинул детскую. Мне потребовалось около 15 минут, чтобы успокоить детей. Ами сказала, что этот жуткий процесс не сопровождается болью, однако детский страх никто не отменял. В тот раз я была пустой. Решила поберечь запасы ментального дара. Но с другой стороны, даже если бы магия Сагаи была во мне, пользоваться ею весьма опрометчиво и бесполезно. Барьерные заклинания всегда требуют обновления. Не поставь Крис сейчас темную глушилку, в следующий раз это вызовет у него удивление. А у меня нет железобетонной гарантии, что за сутки родители Амиры и Марка сумеют почувствовать местоположение малышей. С трудом уложив деток спать, я проглотила слима и вернулась к книгам. К балу бросились готовиться, нанятые Кристианом слуги-полукровки. «Прошло уже больше недели! Эван, где ты?»